Наполеон высказал свое решение в коротких словах, стараясь казаться хладнокровным. Он кратко объяснил, что интересы государства требуют продолжения его рода, и по этой причине ему следует расторгнуть свой брак, чтобы заключить другой. Жозефина пробормотала несколько слов, напоминая о том, как она любила своего Бонапарта, как он платил ей взаимностью, и попыталась возбудить его нежность, напомнив о минутах блаженства, сладостных часах тесной близости, пережитых ими. Тут Наполеон резко перебил ее, опасаясь поддаться овладевавшему им волнению. Он чувствовал, что слабеет, и поспешил защититься жестокой, безжалостной фразой. «Не пытайся растрогать меня, не рассчитывай повлиять на мое решение. Я не разлюбил тебя, Жозефина. Но политика требует, чтобы мы расстались. У политики нет сердца, у нее только голова». При этих словах Жозефина с громким криком упала без чувств. Дежурный камер-лакей, стоя за дверью, хотел войти, думая, что императрице дурно, но не решался нарушить интимный разговор между супругами и сделаться очевидцем тяжелой сцены. Наполеон сам выглянул из комнаты, позвал дежурного камергера де Боссе и сказал ему: «Войдите и заприте за собой дверь». Де Боссе последовал за императором. Он увидел на ковре плачущую Жозефину. «Ах, я не переживу этого, дайте мне умереть!» — восклицала она среди рыданий. «Хватит ли у вас силы поднять императрицу и отнести ее в комнаты по внутренней лестнице, которая ведет в ее помещение? Государыне нужна медицинская помощь», — сказал Наполеон. «Погодите», — прибавил он, — «я вам помогу». И встревоженный император вместе с камергером подняли общими силами Жозефину, лежавшую в обмороке. Боссе положил неподвижную императрицу себя на плечо и осторожно двинулся вперед со своей ношей. Наполеон с канделябром в руке освещал это почти погребальное шествие. Он сам отворил дверь коридора и сказал камергеру: «Теперь спускайтесь с лестницы». «Ваше Величество, лестница очень узкая, я упаду». Тут император решился прибегнуть к помощи камер-лакея. Он передал ему канделябр, а сам стал поддерживать ноги Жозефины, указав знаком Боссе, чтобы тот взял ее подмышки. Таким образом, несчастную женщину медленно, с трудом, несли вниз по лестнице. Неподвижная и бездыханная Жозефина походила на мертвую, которую собираются положить в гроб. Вдруг камергер услыхал ее тихий шепот: «Не жмите меня так крепко», и успокоился относительно здоровья отринутой супруги. Наполеон был взволнован и огорчен больше, чем Жозефина. Он пожертвовал своим счастьем, своей любовью, политике, и ему предстояло впоследствии жестоко поплатиться за это. Этот зловещий спуск по лестнице женщины, которая была подругой славы Наполеона, его доброй феей, приносившей ему счастье, как говорили в народе, был ужасным и пророческим предзнаменованием собственной судьбы императора. После разрыва с ней счастливая звезда Наполеона стала клониться к закату. Декрет о разводе был подписан 15 декабря 1809 года. По этому поводу состоялось торжественное собрание в Тюильри. В парадном кабинете императора заняли в креслах места государыня-мать, королевы, испанская, неаполитанская, голландская и вестфальская.